Глава 96. «Вы слышите?» — прошептала Клара, сжимая руку Флиппа. Он накрыл ее ладонь своей, попытался ободряюще улыбнуться, но улыбка получилась вымученной и жалкой. Клара перехватила его взгляд. Глаза ее были на пол лица, зрачки расширились так, что радужку почти не разглядеть, и Флипп чувствовал, как дрожит ее рука. Впрочем, ничего удивительного. Звуки, доносившиеся из-за закрытой двери, испугали бы и человека с куда более крепкими нервами. Он и сам был напуган до трясущихся поджилок. «Слышу». Они стояли перед запертой дверью в конце длинного коридора, но до сих пор никто так и не решился открыть ее. Ближе всех подошла Тереза, но ее темное лицо сейчас казалось серым, будто она испачкалась в золе. Во взгляде осталась только тень былой решимости. Флипп заметил, как у нее дергается щека. Встречу с президентами определенно ее подкосили, ведь им еще только предстояло войти в логово этих тварей. Остальные выглядели не лучше. Сильвия и Вторник держались за стены, словно без опоры не могли стоять на ногах. Ивон дрожала, как лист на ветру, а Хавьер методично сглатывал воздух и никак не мог надышаться. Его лицо побагровело, как закат. И если он собрался и дальше продолжать в том же духе, то неровен час грохнется в обморок. Единственным, кто сохранил хотя бы видимость самообладания, оказался Раймон Бальбоа. Стоял посреди коридора и помахивал ведром с таким видом, будто случайно проходил мимо и задержался лишь из праздного любопытства. «Как вы думаете?» — спросил Вторник. «Что это может быть?» Вопрос остался без ответа. Никто не рискнул даже предположить. Флипп, даром что считал себя поэтом, не мог подобрать слова, чтобы описать звуки, доносящиеся из-за двери. А единственный образ, который пришел ему в голову, был настолько мерзким, настолько отвратительным и чудовищным, что он запретил себе даже думать об этом. Но что поэту запреты? Запретил, а все равно думал. И словно воочию видел огромную мясорубку, через которую заживо прокручивают десятки людей, превращая их в хлюпающий фарш. Все его инстинкты в один голос вопили, что от того, что происходит за дверью, нужно не просто держаться подальше, а бежать со всех ног, и желательно на другой континент. Если бы не Клара, державшая его за руку, он бы, скорее всего, так и поступил. Хавьер постучал по крышке чемодана. То ли действительно хотел привлечь внимание, то ли не смог сдержать дрожь в руках. Флипп глянул на приятеля, и тот, перехватив его взгляд, немного приободрился. Даже попытался выпрямиться, но тут же вновь согнулся, словно кто-то невидимый, но очень сильный, положил огромную ладонь ему на макушку. «Ты хотел что-то сказать, Пачкуля?» — спросил Сильвия. «Вижу, тебя так и распирает от идей, которыми ты жаждешь поделиться. Боюсь, если не дать тебе слова, ты взорваться можешь». «Что?» — вздрогнул Хавьер. «Да нет, я просто... ну...» Он замолчал на пару долгих секунд, а затем промямлил, уставившись под ноги. «Может, это... ну, может, мы... черт возьми! У нас же бомба! Давайте бросим ее туда, и дело с концом!» Клара мгновенно обернулась в его сторону, как кошка, услышавшая за спиной подозрительный шорох. И было что-то такое в ее лице, что Хавьер шарахнулся, словно пред ним самолично явился тот самый черт, которого он помянул. «Бросить бомбу?» — зашипела Клара. «С ума сошел? Там же дети!» Хавьер попятился, плечом вытирая пот со лба. «Ладно, ладно, я просто предложил». «Я не пойду туда», — заговорила Ивон. «Я обещала привести вас сюда, и свое обещание я выполнила. Но больше вы от меня не просите. Пожалуйста». И, чуть помедлив, она добавила неожиданно высоким, по-детски писклявым голоском. «Я хочу домой». Клара обернулась к певице, но ярость, предназначавшаяся Хавьеру с его глупыми идеями, при взгляде на Ивон мгновенно угасла. «Мы все хотим домой», — сказала она. «Все и всегда. Но это и есть наш дом. Другого не будет. Я не позволю, чтобы в моем доме хозяйничал кто-то еще». Ивон промолчала. Она стояла, поджав губы, и видно было, что слова Клары ее нисколько не убедили. Скорее всего, она их даже не услышала. «Проклятье!» — выругалась Тараса. «Как же я не люблю все эти пафосные речи! Очень в духе нашего господина президента. Слова, слова. Только за этими словами нет вообще ничего. Ни дел, ни мыслей. Может, хватит? Давайте просто сделаем то, ради чего мы пришли, и покончим с этим». И прежде чем кто-то успел возразить, прежде чем кто-то вообще понял, что происходит, Тереза распахнула дверь. Да так и осталась стоять с вытаращенными глазами и упавшей челюстью. И в этом она была не одинока. Все застыли в немом изумлении. А потом... «О, Господи!» — взмолилась Тереза. «Что это?» Ответил ей только Флип, и то не сразу, когда смог справиться со своим желудком. «Это...» Флип сглотнул. «Думаю, это и есть цветение». Пожалуй, это было единственное слово, которое могло описать открывшуюся картину. Первое, что увидел Флип, — это переплетенные оливково-зеленые стебли, грудами лежащие на полу, словно пучки спутанных проводов в блестящей обмотке. Но эта зеленая масса двигалась подобно клубку огромных жирных змей, собравшихся вместе после долгой зимы. Стебли сплетались, завязывались в причудливые узлы и тут же распутывались, вытягивались и сжимались. В этом непрерывном движении, одновременно во всех направлениях, было что-то гипнотическое. В какой-то момент Флип понял, что не в состоянии отвести взгляд, хотя зрелище никак нельзя было назвать приятным. Пришлось сделать над собой усилие. И тогда он увидел цветы. Множество огромных бутонов размером с человеческую голову, с толстыми бледно-розовыми лепестками. Они были повсюду, росли поодиночке и пышными гроздьями, свисающими с потолка. В ноздри ударил приторный запах, похожий на запах подгнивающих фруктов. Так же, как и извивающиеся стебли, цветы двигались. Шевелились лепестки. В глубоких чашечках что-то копошилось. Однако Флип так и не понял, есть ли в этом движении хоть какой-то смысл. Это был самый настоящий цветущий ад, и при всем желании он бы не смог найти лучшего определения. Ад, пришедший на Землю во всей своей бессмысленной мерзости и увечной красоте. Но потом пришла другая мысль. Вовсе это не ад, а лишь его преддверие. Настоящий ад ждет их впереди. Стебли лежали на полу только у двери, но стоило поднять взгляд, и Флип увидел, что дальше они вырастают до потолка, образуя сперва некое подобие паутины, а затем сливаясь в плотную стену. Что находится по ту сторону, разглядеть было невозможно. Ни детей, ни президентов, никого-либо еще Флип не увидел. Ничего, кроме колышущейся зеленой массы. Но именно из-за нее, а может быть, и из нее, и доносился отвратительный хлюпающий звук. «Вот же дрянь!» — не сдержалась Клара. «И что теперь?» Словно услышав ее голос, один из стеблей приподнялся, как могла бы приподняться тропическая змея с тугим зеленым телом и гроздью белых цветов вместо головы. Флип и Клара отпрянули. Некоторое время цветок стоял раскачиваясь, но затем втянулся в копошающуюся зеленую массу. «Только не говорите, что мы должны лезть туда!» — хрипло сказала Тереза, схватившись рукой за горло. «И как ты себе это представляешь?» — меланхолически заметил Сильвия. «Этот куст нас так просто не пропустит». «Говорил же, надо бросать бомбу!» — буркнул Хавьер. «Один бабах, и путь свободен!» «Да успокойся же ты!» — не выдержал Сильвия. Даже его терпение оказалось небезграничным. «Вот так всегда с этими новичками. Лишь бы что-нибудь взорвать, о последствиях не думают». «Каких еще последствиях?» — насупился Хавьер. «Разнесет эту дрянь в клочья и...» «Из каждого клочка вырастет новая дрянь, да?» — закончила за него Сильвия. «Так всегда и бывает. Бомбы никогда не решают проблем, запомни это, Пачкуля. Бомбы только создают новые». Хавьер надул губы, но возразить ему было нечего. «Смотрите!» — воскликнул вторник, поднимая руку. «Там кто-то есть!» Флип обернулся, но не увидел ничего, кроме текучих и извивающихся стеблей. «Где?» «Там человек!» — вторник нервно сглотнул. Видите? Внутри этой... этого... внутри. Флип присмотрелся и... «Святая Августа!» — воскликнула Клара. Из копошащейся зеленой массы торчала человеческая рука. Только рука до плеча и ничего больше. Флип не заметил ее лишь потому, что оливковый рукав рубашки сливался по цвету с лианами. Но потом он увидел ладонь, пытающуюся сжаться в кулак, и уже не мог отвести взгляда. Кому бы ни принадлежала эта рука, человек был жив, хотя и погребен под массой цветов и стеблей. Рядом отрывисто, точно чайка, вскрикнула Клара, но Флип не смог к ней повернуться. Он напряженно думал, как же помочь бедолаге, а точнее, собирался с силами, так как думать было не о чем, а нужно действовать. Броситься вперед, схватить за руку и... Но в тот момент, когда Флип почти сорвался с места, его опередили. И не кто-нибудь, а Раймон Бальбо. Вот уж от кого Флип не ожидал ни подобной храбрости, ни подобной прыти. Издав утробный рык, Раймон бросился вперед, размахивая ведром направо и налево, будто ангел мечом разящим. К нему тут же устремились несколько ползучих стеблей. Разве они могли его остановить? Те из лиан, которые пытались до него дотянуться, он топтал каблуками, и в итоге они отступили. Под конец Раймон так разошелся, что швырнул ведро в самую гущу растений, без какого-либо видимого эффекта. А затем подскочил к торчащей из стены руке и потянул, что есть силы. Зеленая стена выгнулась, но отпускать добычу не спешила. Флип кинулся вслед за Раймоном и также вцепился в руку и потянул. И такого напора стена не выдержала. Раздался чавкающий звук, словно из вязкой трясины поднялся и лопнул пузырь болотного газа. Стебли рвались один за другим и провисали, истекая кровавым соком, а в образовавшейся дыре показалось плечо пленника, а затем шея и затылок. «Сильнее!» — крикнул Флип скорее самому себе, чем Раймону, который не нуждался в подсказках. И они тянули как могли, пока зеленая стена не сдалась. Флип чудом устоял на ногах, когда на него навалилось крупное и тяжелое тело светловолосого парня. Они с Раймоном перехватили парня под руки и поволокли к двери. Никаких признаков жизни тот не подавал, но Флип надеялся, что бедняга просто лишился чувств, а не задохнулся в объятиях лиан. По-настоящему Флип посмотрел на спасенного только когда они оттащили тело туда, где не было никаких растений. Это и в самом деле оказался брешист. Совсем еще мальчишка, пусть и крепкий для своих лет, но вряд ли старше 16. Присев на корточки, Флип прижал пальцы к его шее и нащупал пульс. «Живой?» — прохрипел Раймон. Флип кивнул. «Вроде, но я не врач». Он потеребил мальчишку за плечо, хотя и знал, что этим его в чувство не приведешь. «Проклятье! Это даже смешно! Мы в больнице, а врача днем с огнем не сыщешь». «Живой», — с облегчением сказал Раймон. «Все-таки живой, дурак». Он опустился на пол и провел по лицу пятерней, размазывая пот. «Лоренс!» — крикнула Ивон и, отпихнув в сторону Хавьера, кинулась к мальчишке и упала перед ним на колени. «Эй!» — сказал Раймон. «Он это... не надо. Он живой». «Так Флип сказал. Он проверил». «Ты его знаешь?» — удивился Флип. «Знаю». Ивон даже головы не подняла. «Да. Нет. Его зовут Лоренс Дот, и он здесь из-за меня». «Из-за тебя?» — певица кивнула. «Он вызвался мне помочь, проводить до отеля, а потом они на нас напали и...» «Ну, слушай», — сказал Флип. «В случившемся нет твоей вины. Не ты же на него напал, в конце концов». «На него напали из-за меня!» — выкрикнул Ивон, и Флип благоразумно решил не спорить. «Если бы не я...» «Если бы не ты», — сказала Клара, кладя руку на плечо Ивон. «Мы бы его не нашли. Или нашли бы слишком поздно. Не вини себя за то, в чем нет твоей вины». Флип не заметил, когда Клара подошла ближе. Но вот она уже здесь. Спокойная, уверенная. Ну, или, по крайней мере, так казалось. Сам он не понимал, каким образом Кларе удается сохранять самообладание и чего ей это стоит. Однако пример оказался заразительным. Она права. Здесь и сейчас худшее время и место, чтобы предаваться отчаянию и самобичеванию. Как бы заманчиво ни выглядела эта тропинка, сбежать от реальности по ней не получится. Ивон некоторое время глядела на девушку, и постепенно черты ее лица разгладились, стали мягче. Она не смирилась, однако признала ее правоту. Хотя сложно сказать, что именно на нее подействовало. Слова Клары или хватило обмена взглядами. «Бедный мальчик», — проговорила Ивон и погладила юного брюшиста по бледному лбу. «Он весь был настоящим рыцарем. Так отважно кинулся на мою защиту. Такое чувство, что он просто спит». «Так оно и есть», — кивнула Клара. «Он спит, но не просто». Флип глянул на Хавьера. Тот стоял, надувшись, как индюк, громко сопел, однако ни слова не сказал о том, что его возлюбленная нянчится с человеком, который по определению был его врагом номер один. Поумнел, что ли, или повзрослел? Зато у Раймона Бальбоа ума явно не прибавилось. Все-таки есть в этом мире хоть какая-то стабильность. «Спит?» — переспросил он. «Ну, как это спит?» А поскольку никто ему не ответил, Раймон решил взять дело в свои руки. «Эй, Треска! Или как там тебя? Давай просыпайся, черт бы тебя побрал! Нашел время дрыхнуть!» Разумеется, мальчишка даже не вздрогнул, но Раймона этим было не остановить, и он ткнул парня пальцем под ребра. «Давай-давай! Утро уже! Пора вставать!» Он занес руку, явно собираясь отвесить парню за трещину. «Не надо», — сказала Клара. «Оставь. Так ты его не разбудишь». «Да?» — захлопал глазами Раймон. «Но... О!» И тут он увидел свое ведро, валяющееся на полу. К тому времени Раймон, похоже, окончательно уверился в том, что жестяное ведро — средство настолько универсальное, что незаменимо в любой жизненной ситуации. «Так это... Надо вылить на него ведро воды!» «Мой отчим всегда так делает, если я перебрал ночью и проснуться не могу. Ведро воды на голову и готово. Я уже на ногах и ору во всю глотку». Клара отпрянула и кое-как проговорила. «Но здесь нет воды». «Точно», — кивнул Раймон. «Нужно найти уборную. В кране всегда есть вода». «Ничего, дружище», — он потрепал спящего мальчишку по плечу. «Мы тебя быстро разбудим. Ты только потерпи немножко». Раймон посмотрел на Клару, на Флипа, на всех остальных и спросил с дрожащей надеждой в голосе. «Он ведь проснется, да? Все же просыпаются». Но никто ему не ответил, и искать уборную никто, похоже, не собирался. Даже сам Раймон. Клара встала и развернулась к стене лиан, сжимая и разжимая кулаки, как если бы готовилась скинуться в драку. Сейчас лицо ее было бледнее, чем у покойника. Плотно сжатые губы вытянулись в ниточку, а в глазах все сильнее и яростнее разгоралось пламя. И, глядя на девушку, Флип напрягся. Неважно, что она задумала, сейчас он готов был пойти за ней хоть в адское пекло. А далеко идти не потребуется. Полдюжины шагов, не больше. Флип очень сильно сомневался, что у этих растений имеются хотя бы зачатки разума. У них не было ни глаз, ни других понятных ему органов чувств. И тем не менее, жуткие цветы что-то почувствовали. Стена вдруг выгнулась назад. Одна за другой по ней прокатились волны, сверху вниз и в обратную сторону. Толстые стебли задрожали, как нити паутины, в которой бьется пойманная муха. Белые соцветия разворачивались в сторону Клары, и в тот момент Флип и представить себе не мог более жуткой картины. Среди его друзей часто как шутка повторялась расхожая фраза, что если долго всматриваться в бездну, в конце концов, бездна начнет смотреть на тебя. Но впервые в жизни он на собственной шкуре ощутил, каково это, когда на тебя глядит нечто такое, чью природу человеческим умом не понять и не постичь. И от этого взгляда, который, по сути, был даже не взглядом, а чем-то еще, его замутило. Флипу казалось, что он задыхается, желудок сжался, ладони из-за гривок покрылись липким потом. Тереза Аркана с пепельно-серым лицом шагнула вперед и встала за спиной у Клары. У предводительницы анархистов дергался левый глаз, и, сама того не замечая, она непрерывно чесала ладони. Сильвия левой рукой тянул себя за бороду, а правой вцепился в плечо Хавьера. Да так, что тот скривился от боли, но при этом не пытался освободиться. «Она знает, что ты здесь», — негромко сказала Тереза. Клара вздрогнула. «Кто знает?» Предводительница анархистов повела плечами. «Понятия не имею и знать не хочу. Но оно тебя ждет. Там». Она кивком указала на живую стену, и словно в подтверждение ее словам, все цветы как один затряслись. Лианы на мгновение замерли, а затем задвигались быстрее, затягиваясь в сложные, причудливые и совершенно безумные узлы. Раздалось за спиной вежливое покашливание, здесь и сейчас неуместное настолько, что Флип вздрогнул. И вздрогнул еще раз, когда, обернувшись, увидел виноватую улыбку. Вторник стоял у дверного косяка и пальцем поправлял на носу очки. «Прошу прощения, если порчу торжественную героическую сцену», — сказал он. «Но у меня есть один небольшой вопрос». «Вопрос?» «Просто маленькое уточнение», — сказал вторник. «А что мы собираемся делать?» «Что?» — начал Флип и замолчал. Посмотрел с надеждой на Клару, но та так ничего и не ответила. А стена из лиан, словно почувствовав общее замешательство, выгнулась вперед. Узлы и стебли затянулись еще туже, и послышался скрип, с каким трутся друг о друга резиновые шланги. Вторник прочистил горло. «На самом деле», — сказал он со звенеющимися нотками в голосе, — «могу я внести предложение?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Просто пока мы сюда шли, я приметил пожарный щит. Может, стоит позаимствовать оттуда топор?» Флип так и не понял, то ли это было какое-то утонченное издевательство, то ли этот вторник действительно жил в особом мире, недоступном пониманию обычных людей. В мире, в котором все происходящее вокруг него не более чем спектакль, а он сам — его единственный зритель, лишь изредка позволяющий себе реплики из зала. То, что Тереза Аркана не заорала на него и не обложила благим матом за то, что он до сих пор молчал, свидетельствовало в пользу второй версии. «Топор?» — предводительница анархистов хмыкнула. «А что? Отличная идея. Топор, как известно, лучшее средство от сорняков». «Вот и мой прадед так говорил», — улыбнулся Сильвия. «Ну, который по отцовской линии».